Глава 11. Кейт. Рабочая неделя пролетела как один миг. Стив нагрузил нас таким количеством заданий, что времени больше ни на что не оставалось. Впрочем, несмотря на безудержную усталость, я нашла в себе силы на еще одно посещение авиатренажера, на котором успела узнать, что такое аварийная посадка. После этого я в очередной раз убедилась, что самолет — это отличный вид транспорта, но для меня он не подходит. Кстати, о самолетах. Прошло 3 дня с того момента, как Марк обещал привезти мне стамбульский магнитик, но от него не было ни звонков, ни сообщений. Я, признаться честно, очень ждала, что он со мной свяжется, что мне все это не привиделось. Но пережить его молчание — было легче, чем пережить свою панику. Вместо того, чтобы просто не думать об этом пилоте, я постоянно читала новости, отслеживая, не упал ли где-то самолет, не совершил ли где-нибудь аварийную посадку, не пропал ли с радаров. Понимая, что так жить нельзя, я пробовала отвлекаться работой, и иногда это отлично получалось. Но мысли, как пчелиный рой, резко врывались в сознание и жужжали где-то на подкорке. Вместе с тем близилась суббота, поездка в Берлин, запланированное интервью. Мне было о чем подумать. У меня ранее не было опыта, в котором приходилось бы отвечать на вопросы журналистов, а потому было немного волнительно. Общаться я, конечно, умела, но каверзных и глубоких вопросов опасалась. В пятницу вечером я попросила отца купить мне небольшой чемодан. Мой был слишком старым, а двери в новую жизнь со старым чемоданом не откроешь. Собрав все необходимые вещи и прихватив парочку лишних на всякий случай, я окинула взглядом комнату, после чего спустилась на ужин к отцу. «Готово?» — поинтересовался отец, услышав мои шаги. «Физически вроде да, а вот морально немного нервничаю. Когда прилетает мама?» «Завтра утром. Но, боюсь, вы с ней разменетесь». «Жаль. Ее поддержка была бы очень кстати». «Да не переживай ты так. На интервью едешь, а не на экзамен. Все пройдет замечательно. Будь собой, не болтай лишнего. И...» «Пап, это интервью. Молчать будет сложно», — рассмеялась я. В кармане зазвонил телефон. «Марк». Прочитала я и чуть не выронила гаджет из рук. «Как же он вовремя!» «Тот самый таинственный пилот?» — подмигнул мне отец. «Не буду мешать вашей беседе. Пожалуй, поднимусь к себе». Я молча поблагодарила его и нажала кнопку «Ответить». «Ну и где ты пропадал?» — возмущенно ответила я так, будто была знакома с Марком целую вечность. Хотя почему-то именно так и казалось. «Расскажу при удобном случае», — хмыкнул он. «И тебе привет, Кейт. Судя по твоему возмущению, ты соскучилась и готова к первому свиданию?» «Еще как готова!» «Да как сказать?» — медленно протянула я, намеренно растягивая слова. «Я о нем даже и не думала». «Тогда я могу перезвонить еще через неделю. Будет время подумать». По голосу было слышно, что он улыбается. «Неделя еще не прошла, только 4 дня», — рассмеялась я и тут же прикусила язык. «Я даже не сомневался, что ты считала. У меня завтра свободный день. Как насчет ужина в центре Мюнхена?» «Боюсь, если только в центре Берлина. Мне нужно дать интервью в связи с открытием нового офиса, а ехать туда около 5 часов». «Значит?» «Значит?» «Я заеду за тобой утром». Не дал он мне договорить. «В Берлине как раз сейчас моя сестра. Найду чем заняться, пока ты будешь рассказывать о том, сколько раз была замужем и которая из них...» «Лучше не продолжай». Остановила я его мысли со смехом. «Такие цифры пугают даже меня». С притворным ужасом продолжила я. «Ух ты, она больше 10? «Больше 100». «Сбилась со счета», — продолжала дразнить я Марка. «Попробуем за всю дорогу посчитать». «Ты сведешь меня с ума», — мягко сказал он. «Девушка-загадка». «Очень на это надеюсь», — честно ответила я. «Выезжаем в 8. «Пиши адрес. Буду вовремя». «Спокойной ночи». Он отключился быстрее, чем я успела ему ответить. Ночью я практически не спала, прокручивая все варианты возможного свидания. За 3 года, которые я провела в тоске по прошлой жизни, я так отвыкла от симпатии и близости, что скорость развития отношений с Марком меня слегка пугала. Никогда я еще не была готова прыгнуть в омут с головой ради человека, про которого знала только то, что он... А что я вообще знала про него? Ну, кроме того, что он пилот, и что Том, один из тех, кто как раз и был в той прошлой жизни, его руководитель. Кто бы мог подумать, что все так тесно перемешается? «Кейт!» — крикнул отец. «Кажется, твой летчик приехал». «Пилот!» — автоматом поправила я, взяла чемодан и спустилась вниз. Поцеловав отца на прощание, я попросила передать огромный привет маме и вышла из дома навстречу своему потенциальному роману. «Доброе утро!» — поздоровалась я с улыбкой, которую невозможно было удержать. Марк, как и при первой встрече, выглядел потрясающе. Черная рубашка, рукава которой были слегка закатаны, а верхние пуговицы расстегнуты. Идеально выглаженные синие брюки, на левой руке — часы, а в правой — солнечные очки. В принцев я с детства не верила, но сейчас мне показалось, что зря. У них там что, в авиакомпании? Берут людей только с модельной внешностью? И тебе доброе утро. Он галантно открыл мне дверь со стороны пассажирского сиденья. Потом, так же, как и в первую встречу, поцеловал руку. Боже, он как из средневековья. И, убрав чемодан в багажник, сел рядом со мной. «Мы с тобой, как инь и ян», — заметил он, с нескрываемым удовольствием разглядывая мой внешний вид. Действительно, его темные волосы против моих светлых, его слегка смуглая кожа против моей, едва ли тронутая легким загаром. И даже глаза у меня были светло-голубыми, в противовес его ярко-синим, которые в этот раз отлично сочетались с цветом его брюк. Надеюсь, что я больше ничего никуда не пролью. «Я никогда не ездил в Берлин на машине», — прервал мои мысли Марк. «Самолет летит немного быстрее. И мне так жаль терять эти драгоценные часы. Кстати, когда ты расскажешь, почему боишься летать?» «После 10-го свидания», — вернула я его же шутку. «Когда снимешь рубашку?» «Готов снять сейчас. За рассказ о твоей жизни». Он поднес руки к пуговицам. «Предлагаю все же оставаться одетыми, иначе разговор не получится», — сказала я, неохотно отводя взгляд от тех пуговиц, которые вот-вот могли расстегнуться. «А мне бы хотелось все-таки попасть на свое первое интервью». «Тогда начнем с простых вопросов. Их можно задавать в одежде», — подмигнул Марк. «Ты, как я понял, все-таки не замужем?» Рассела в машину ко мне еще до первого свидания. «Детей нет?» «Детей нет», — подтвердила я. «Не замужем. Живу с родителями». «Кстати...» «Меня пугают такие «кстати». Обычно после них люди признаются в чем-то таком, о чем было бы невозможно догадаться. С учетом того, что мы с тобой еще...» Я уже не слушала, что он говорит, настойчиво пытаясь отыскать нужную вещь. Нашла. Выудив с одной сумки обе визитки, я показала их Марку. «Откуда у тебя визитка моего руководителя? У тебя с ним свидание? Имей в виду, он женат. К браку относится весьма серьезно. А как человек, он не очень». «Значит, я не ошиблась». Я вздохнула. «Марк, Том — мой давний друг. Я знаю его больше 10 лет. Он долгое время состоял в отношениях с моей сестрой». «Черт, вот кто тянул меня за язык?» «У тебя есть сестра?» «Была». Я нервно сглотнула и отвела взгляд. Марк откашлялся и не стал расспрашивать. «За это я была весьма ему благодарна. Хотя теперь я понимала, что этот разговор надолго не отложить. Раз уж Том и Марк работают вместе, то скрывать свою прошлую жизнь будет нереально, если Марк войдет в мое настоящее и будущее. Хотя об этом даже думать рано. «Моя сестра работает журналистом», — вернул меня в реальность Марк. «И она как неуловимый мститель. Ей не сидится на месте. Она постоянно куда-то ездит, летает, берет интервью у всех, у кого считает нужным. И ей удивительно везет. То она в кафе встретит какого-нибудь политика, то летит в самолете с какой-нибудь звездой, то столкнется с кем-то в метро. Иногда я даже завидую ее невероятному таланту заводить друзей. Но в то же время я жутко ее боюсь. Своими вопросами она иногда так мастерски выуживает информацию, что узнает о человеке то, что он сам не знал. Точнее, знал, но тщательно скрывал даже от самого себя. «Работа у них такая, информацию добывать», — немного нервно сказала я. «Как зовут твою сестру?» «Лея». «Это в честь принцессы Леи из «Звездных войн»?» «Ты смотрела «Звездные войны»?» — удивленно воскликнул Марк. «А что в этом удивительного?» Пожала я плечами. «Хотя бы то, что обычно «Звездные войны» смотрят мужчины». «Вот уж неправда. С чего такая дискриминация?» — возмутилась я. «Раз я не мужчина, я должна смотреть только любовные романы?» Так и за беседой о любимых фильмах, музыке и книгах пролетело больше 3 часов. Выяснилось, что, несмотря на разный образ жизни, моя проходила на земле, его в небе, я предпочитала строить карьеру и не думала о браке, а он мечтал о большой семье. У нас было много общего. Разговор с ним был таким легким, как будто мы знали друг друга очень давно. Не было смущения, неловкости. Была только тайна, которая не давала мне полностью расслабиться и открыться человеку, который так неожиданно увлек меня. «Кейт!» — услышала я сквозь сон голос Марка. «Мы приехали». С удивлением поняла, что за приятной беседой и мягкой дорогой я все-таки уснула. «Где у тебя встреча?» «В кафе Берштайн», — потянулась я. «Пойдем, я тебя провожу, а потом позвоню сестре. Как закончишь, напишешь мне, и мы начнем отчет наших свиданий». Выйдя из машины, я слегка поежилась. В Берлине было ветрено. Зайдя в кафе, я набрала номер Стива. Тот мгновенно поднял трубку. «Стив, я на месте. Кафе Берштайн. Как мне найти интервьюера?» «Сейчас скину тебе ее номер». «Отлично, жду». Я отключилась и повернулась к Марку, чтобы сказать ему, что он может звонить сестре. Как вдруг сзади меня раздался женский голос. «Марк!» К нам подбежала красивая брюнетка в ярко-красном костюме. Она обняла его, и он, к моему удивлению, обнял ее в ответ. «Кейт, познакомься, это моя сестра, Лея». «Кейт, очень приятно». Я выдохнула. Напряжение как рукой сняло. «Ты тут на работе или охотишься за мужчинами?» — поинтересовался Марк. «С мужчинами я на сегодня завязала», — отмахнулась Лея. «Мне нужно взять интервью у сотрудницы транспортной компании в связи с открытием нового офиса». «Как же ее зовут?» Она начала рыться в сумочке. «Ее зовут Кейт», — тихо подсказала я, связав воедино интервью и сестру Марка. «Сначала Том, руководитель Марка. Теперь Лея, тот самый журналист. Совпадения случайны? Или кто-то там на небесах сталкивает нас с Марком намеренно? Марк высоко летает. Возможно, он договорился».